как сноровисто пашут на коровах клушинские женщины, трудовым энтузиазмом встречают мир. Урожай, что заложили в победном 45-м, собрали богатые. Но сколько же еще было в стране незалеченных, пострадавших от войны полей, неостроенных поселков, городов, деревень, разрушенных заводов, фабрик. Раны, нанесенные нашествием гитлеровцев, затягивались трудно, уж очень много их было. Алексей Иванович после окончания войны остался работать в Гжатске. В городе присмотрели, что он на все руки мастер, пригласили плотничать в квартирно-эксплуатационную часть. Решили мы с ним дом в город перевести. Пока по старой военной привычке оборудовали на выделенном участке на окраине Ленинградской улицы маленький домик. Более 20 лет была я к тому времени замужем за Алексеем Ивановичем. Но вот начинал он новое дело, к которому, кажется, подступиться невозможно. И я невольно любовалась им, как бывало в молодости. До чего же у него все складно да ловко получалось. Так и с переездом на новое место. Решили перебираться, я похолодела. Сколько забот, трудов, мороки. Подумать боязно, с насиженного места стронуться. Алексей Иванович успокаивает. «Нюра, это только кажется, что трудно, одолеем». Стал перечислять. Яму под фундамент да под печь в начале лета выкопаем, а уж там дела пойдут. Фундамент в Гжатске сложим, избу клушинскую разберем, пронумеруем все бревнышки, собрать проще простого. Ни один дом чужим строил. Никто, сама знаешь, не жаловался. Себе неужто не сделаю. Балки в доме крепкие, полы не гнилые, крышу подлатаем. Чего ж ты, Нюра, боишься? Я же все эти работы, считай, с закрытыми глазами могу сработать. Так говорю? Не спорю. Успокаивать успокаивал, но заметила. Сам готовился загоди. Осмотрительно, не поспешно. Видно, крепко спланировал, какую работу за которой выполнять. Юра с Бориской ему помогали по-взрослому. Землю копали, раствор месили, песок таскали, глину мяли, кирпичи подавали. Вечером собиралась наша семья за ужином. Алексей Иванович говорил: «Ну, мать, давай-ка нам, мужикам, поесть». Однажды весенним вечером глянула я в окошко, вижу, идет к нам девушка. Еще и сообразить не смогла, кто же это пожаловал, а сердце застучало радостно. Девушка уверенно толкнула дверь, вошла. «Зоечка!» Бросилась я к ней, от радости слезы льются. Всю-то ее потрогать хочу, живая, целая, невредимая. Потом отстранилась, чтобы получше рассмотреть, а у нее у самой все лицо мокрое. Ребята за столом сидели, уроки готовили. Смотрю, Юры нету. А он вмиг за печку бросился, где на плечиках его школьная одежда висела. Оделся, даже галстук повязал. И вот он тут, как тут, стоит, принаряженный. Хотел, значит, своей сестре, наставнице, во всей красе показаться, похвастаться, что уже в пионеры принят. Зоя глядит на них, глаза сияют. Неужели Юрка так вырос? А Бориска-то взрослый стал. Отец! Смотрю на Алексея Ивановича, он просто помолодел от счастья. Но, чтоб слез не заметили, отвернулся, сглотнул комок, говорит. Вот и еще подмога прибыла. Теперь и вовсе легко будет с переездом. Усадили мы Зою за ужин, а ей есть некогда, все рассказывает, как воевала, как потом лошадей из их ветеринарного госпиталя отправляли в колхозы и совхозы, что по дороге домой видела. Засиделись за полночь. Ту ночь я впервые с начала войны спала спокойно. Дом в Гжатске был таким же, как и в Клушине. В три небольшие комнатки, с вместительной кладовкой, с погребом, пристроенным скотным двором. Нам, сельским жителям, даже и в голову не приходило, что можно в хозяйстве обойтись без коровы, кур, поросенка или без собственной картошки, овощей и яблок. Долгими десятилетиями складывалась наша крестьянская психология, наше понимание. Крестьянин не должен, не может нахлебником у общества быть. В Гжатске Юра пошел учиться в 3-й класс, а Бориска во 2-й. Отвела я Юру в школу при педагогическом училище, называлась она базовой.